Глава 22. Почему сорвалось линчевание? Они повалили к дому Шербурна, вопя и беснуясь, как индейцы, и всякого, кто попался бы на дороге, сбили бы с ног и растоптали в лепешку. Мальчишки с визгом мчались впереди, ища случая свернуть в сторону. Изо всех окон высовывались женские головы, на всех деревьях сидели негритята, из-за заборов выглядывали кавалеры и девицы, а как только толпа подходила ближе, они, очертя голову, бросались кто куда. Много женщин и девушек дрожало и плакало, перепугавшись чуть не до смерти. Толпа сбилась в кучу перед забором Шербурна, и шум стоял такой, что самого себя нельзя было расслышать. Дворик был небольшой, футов 20. Кто-то крикнул: «Ломайте забор! Ломайте забор!» Послышались треск, скрип и грохот, ограда рухнула, и передние ряды валом повалили во двор. Тут Шербурн с двустволкой в руках вышел на крышу маленькой веранды и встал, не говоря ни слова, такой спокойный, решительный. Шум утих, и толпа отхлынула обратно. Шербурн все еще не говорил ни слова, просто стоял и смотрел вниз. Тишина была очень неприятная, какая-то жуткая. Шербурн обвел толпу взглядом, и на ком бы этот взгляд ни остановился, все трусливо отводили глаза. Ни один не мог его выдержать, сколько ни старался. Тогда Шербурн засмеялся, только не весело, а так, что слышать этот смех было нехорошо. Все равно, как есть хлеб с песком. Потом он сказал презрительно и с расстановкой: «Подумать только, что вы можете кого-то линчевать. Это же курам насмех. С чего это вы вообразили, что у вас хватит духу линчевать мужчину? Уж не от того ли, что у вас хватает храбрости вывалить в пуху несчастную заезжую побродяжку, вы вообразили, будто можете напасть на мужчину? Да настоящий мужчина не побоится и 10 000 таких, как вы, пока на дворе светло, и вы не прячетесь у него за спиной. Неужели я вас не знаю? Знаю, как свои 5 пальцев. Я родился и вырос на юге, жил на севере, так что среднего человека я знаю наизусть. Средний человек всегда трус. На севере он позволяет всякому помыкать собой, а потом идет домой и молится Богу, чтобы тот послал ему терпение. На юге один человек без всякой помощи остановил среди бела дня дилижанс, полный пассажиров, и ограбил его. Ваши газеты так часто называли вас храбрецами, что вы считаете себя храбрее всех других, а ведь вы такие же трусы, ничуть не лучше. Почему ваши судьи не вешают убийц? Потому что боятся, как бы приятели осужденного не пустили им пулю в спину. Да так оно и бывает. Вот почему убийцу всегда оправдывают. И тогда настоящий мужчина выходит ночью и линчует негодяя при поддержке сотни замаскированных трусов. Ваша ошибка в том, что вы не захватили с собой настоящего человека. Это одна ошибка. А другая — та, что вы пришли днем и без масок. Вы привели с собой получеловека. Вот он, Бак Гаркнесс. И если бы он вас не подзадоривал, вы бы пошумели и разошлись.